Глава 24. Вэйсун разбудила его глубокой ночью. Канлинские воины никогда не позволяли Таю запирать на засов дверь спальни в Синане. В нее можно было войти через раздвижные двери с веранд с двух сторон. Их охраняли, но им нужно было иметь доступ в спальню при необходимости, так они ему сказали. Он хотел было пошутить насчет необходимости присутствия людей в его спальне, но передумал. Тай спал глубоким сном, без сновидений. Ему потребовалось некоторое время, чтобы полностью проснуться от звуков ее голоса и прикосновения к плечу. Сун стояла у кровати со свечой в руке. Ее волосы были распущены. «Она тоже спала», — понял он. «В чем дело?» «Вас вызывают. Во дворец. Охрана ждет». «Прямо сейчас?» Она кивнула. «Что случилось?» Он спал обнаженным под покрывалом. «Мы думаем, неприятности на Востоке». Восток означал восстание. Там сейчас не должно было быть никаких неприятностей, пока две армии преграждают путь Рошаню на перевале Тен. «Кто послал за мной?» «Я не знаю». Она подала ему принесенный свиток. «Ей следовало сделать это с самого начала», — подумал он. «Эта женщина никогда и ничего не делает правильно». Тай взял его, сел. «Ты знаешь, что здесь написано?» Она кивнула. «Его привез канлинский воин, поэтому мы разрешаем вам ехать». «Разрешаем. Ему следовало ее поправить, но в этом не было смысла. Если с ним что-то случится, его телохранители умрут». Он развязал свиток, прочел его при свете свечи. Ничего не прояснилось. Это был просто приказ немедленно явиться, и при нем пропуск через ворота кварталов до самого Дамина. Пропуск был подписан старшим мандарином, имя которого было Таю незнакомо. «Приведи мне Динлала». «Этим уже занимаются». Он посмотрел на нее. «Иногда, не слишком часто, вспоминаешь о том, какая она маленькая и при этом такая суровая». «Ну тогда иди, подвяжи волосы и дай мне одеться». У нее был смущенный вид. Ему пришло в голову, что Сун, возможно, так же встревожен этим ночным вызовом, как и он сам. Идут боевые действия, время очень неспокойное. Она поставила свечу на столик с умывальным тазом и пошла к двери. Повинуясь порыву, он прибавил. «Господин Сыма здесь?» Он никогда не знал, вернулся ли поэт поздно или остался где-то еще на всю ночь. Она обернулась в дверях и кивнула. «Пожалуйста, разбуди его, Сун. Скажи, что я бы хотел, чтобы он поехал со мной». «Пожалуйста» и ее имя были просьбой о прощении. Во дворе в голову Тая пришла еще одна мысль. Он колебался. Возможно, он все преувеличивает, но неприятности на Востоке и вызов под звездами значат многое. Не так ли? Тай увидел, как поэт, взъерошенный как всегда, но в состоянии готовности, быстрым шагом входит во двор. За спиной у Тяня висел меч. Тай испытал некоторое облегчение, увидев его. Он подозвал к себе Люй Ченя, предводителя канлинских телохранителей, и договорился, чтобы тот отправил двух своих людей отнести письмо. Потребовал бумагу и написал это письмо. Быстро, при свете факела, на маленьком столике, который поспешно вынесли во двор. Потом послал двух телохранителей передать его весенней капели через калеку нищего, который живет на улице позади усадьбы Вэньчжоу. Эти два телохранителя уже были там раньше, в ту ночь, когда он встретился с ней в саду. Они должны помнить, как найти того человека. Он проинструктировал их вести себя уважительно, попросить его о помощи, потом подождать ответа. Если они увидят госпожу Линчан, теперь ее звали так, они должны охранять ее жизнь так же тщательно, как им приказано охранять его, Шэнь Тая. Он мог отдать такой приказ. Он мог посылать их куда захочет. Придумать лучший план не было времени. «Возможно, грозит опасность», — написал он торопливым, неизящным почерком. «Будь готова ко всему. Два канлинских воина на улице за садом ждут ответа». Он не подписался, чтобы не подвести ее, но упоминание о войнах, вероятно, сделало эту предосторожность бесполезной, если бы письмо кто-то увидел. На более ясную мысль не хватило времени. У него вообще сейчас не было ясных мыслей. Он выехал за ворота на Динлале, охваченный снова, как всегда в те моменты, когда садился в седло, ощущением восторга от того, что скачет на таком коне, на своем гнедом сардийце. Они поехали по ночной улице квартала, через сторожевые ворота, потом на север, по направлению к дворцу Дамин, вдоль освещенного звездами проспекта Синани. Тай увидел стражников золотой птицы на своих постах, в патруле, потом горстку людей на дальней стороне широкой улицы, что только усилило ощущение ее пустоты. Единственным звуком был топот копыт их коней. Тот канлинский воин, который доставил послание, ехал с ними. У городских ворот дворца Дамин ждал еще один. Ворота открылись по сигналу, потом закрылись за ними, когда они проехали. Тай услышал, как задвинули тяжелый засов. Они продолжали ехать на север через обширный дворцовый комплекс с его сотнями зданий и внутренних двориков. Здесь ни одна дорожка не была прямой, чтобы сорвать коварные планы демонов, которые, как известно, могут двигаться только по прямым линиям, против любимого Сына Небес в стенах его дворца. Императора, как узнал Тай, уже нет в Дамине. Он в пути, направляется на северо-запад. Он обменялся взглядом с поэтом. Они достигли северной стены дворцового комплекса, въехали через другие ворота в Оленей парк и пересекли его. Продолжая двигаться на север, они бы в конце концов подъехали к каменной стене у реки, но вместо этого, повинуясь указаниям своих сопровождающих, повернули на запад. Сун ехала рядом с ним, с аккуратно заколотыми волосами и мечами за спиной. Они миновали бамбуковую рощу справа, открытое пространство, фруктовый сад. Затем подъехали к западным воротам в стене парка и выехали из него. Теперь они поскакали быстро, по открытой местности. Вскоре после этого они увидели кортеж императора впереди на дороге, факелы под лунным светом. Тая охватили страх и ощущение странности происходящего, когда они догнали кортеж. Он увидел принца Шиньцзу в конце маленькой процессии. Кортеж был потрясающе мал, две кареты и несколько придворных верхом. Их охраняли всего 20 или 30 кавалеристов второй армии, не больше. Обычно император ездил в Мавай в сопровождении двух или трех десятков карет. Вперед отправлялась армия, слуг и 500 солдат, и еще 500 составляли охрану. Принц оглянулся, услышав их приближение, придержал коня, когда увидел каньлинских воинов. Поздоровался с Таем, который поклонился ему в седле. Кратко, без всякого предупреждения или преамбулы, Шиньцзу рассказал им о катастрофе, которая произошла на Востоке. Или о первой катастрофе. С падением перевала Тен следовало ждать новых катастроф. Тай почувствовал, что у него пересохло во рту. Он с трудом сглотнул. Неужели мир, их мир, пришел к этому? Император, как им сказали, едет в карете впереди, без перьев зимородка. Дзянь с ним, первый министр скачет во главе кортежа. «Хорошо, что вы здесь», — сказал принц. Он сидел на красивом жеребце, хотя тот был почти на целую голову ниже, чем Динлал. «Я не понимаю», — произнес Тай. «Что я могу сделать?» Он был растерян. Эта ночная поездка казалась сном, словно они ехали по какому-то звездному миру, а не по их собственному. «Нам нужны ваши кони, Шентай, больше, чем когда-либо. Для кавалерии и для курьеров. Наши силы будут разбросаны на большие расстояния. Эти расстояния нужно будет преодолевать быстро. Когда мы подъедем к почтовой станции впереди, я предложу ехать на север, в Шуцюань. Большая часть 5-й армии еще там, и теперь мы вызовем 1-ю армию с запада. Думаю, мы сможем задержать Рошаня в Синане, пока подойдут другие войска с юга. Мы должны это сделать, правда?» «Правда? Почему принц спрашивает у него? Он ждет обдуманного ответа? Возражений? Какого понимания он ждет от Тая?» Было ясно, что принц потрясен. Да и как могло быть иначе? Середина ночи, они бегут из столицы, из дворца, с 20 или 30 солдатами, и армия мятежников у них за спиной приближается к Синаню, не встречая отпора. Неужели небеса прямо здесь отобрали право на власть у императора? Возможно, этой ночью меняется облик мира. Я должен ехать в Шуцюань вместе с вами? Он и сам запутался. Принц покачал головой. Вы поведете всадников на юго-запад, к границе. Вы должны забрать своих коней, Шэньтай, и потом привести их как можно быстрее туда, где мы будем находиться. Тай перевел дыхание. Точные инструкции — это хорошо. Они освобождают его от необходимости думать. «Мой господин, там очень много сардийских коней». «Я знаю, сколько их!» — резко ответил принц. Ярко светил полумесяц, но трудно было разглядеть его глаза. Раздался другой голос. «Господа, позвольте сделать это каньлинским воинам. Господин Шэнь, возьмите 50 человек из нашего святилища, которое лежит впереди». Это произнесла Вэйсун рядом с ним. Она всегда была рядом с ним в ту ночь, как он потом вспомнил. То, что она предложила, было разумно. «У вас там достаточно людей, в святилище. Отпустят ли так много?» Тай быстро подсчитывал. «Если они умеют обращаться с конями, мы можем справиться с 60 воинами. По 5 коней на поводу у каждого всадника и 10 для нашей охраны». «У нас достаточно людей», — ответила она. «И они умеют обращаться с конями». Принц кивнул. «Займитесь этим». «Поэтому вы послали за мной, господин». Тая до сих пор не покидал ощущение странности происходящего. Он старался поверить в то, что произошло. «Я не посылал за вами», — коротко ответил принц. Таю потребовалось несколько мгновений. Они посмотрели вперед, на ближайшую карету. «Это не мог быть император». Возможно, когда-то, в своей горячей, блистательной юности, когда он только что взошел на трон или был готов потребовать его. Но не сейчас. Уже нет. Это Дзянь вызвала его, понял Тай. Сама, разбуженная среди ночи, среди паники, готовясь к бегству от всего, что они знали, она подумала об этом. Ему пришел в голову вопрос. Его следовало задать первым, подумал он. «Мой господин, простите меня, но я не понимаю. Как произошла битва? Генерал Сю удерживал перевал, он бы никогда...» «Ему приказали покинуть его», — напрямик ответил Шэньцзу. А потом, очень медленно, он посмотрел вперед. Туда, где ехал красивый, освещенный луной всадник во главе их маленькой процессии. «Во имя всех 9 небес!» — воскликнул Сыма Цянь. «Этого не может быть! Он бы этого не сделал!» «Но он это сделал», — ответил принц и безрадостно улыбнулся. «Посмотрите, где мы находимся, поэт». Казалось, он был готов сказать больше, но сдержался. Принц дернул поводья и двинулся рядом с каретой отца. Потом они увидели, что он обогнал ее и поскакал вместе с охраняющими их солдатами. В тот момент летнего утра, когда встало солнце, они добрались до почтовой станции у озера рядом с Ма-Вай. Тая предупредили о том, что солдаты начинают шептаться между собой, когда ночь приближалась к концу. Лю Чэнь, хитрый, опытный человек, какое-то время ехал среди кавалеристов, сопровождающих кортеж. Потом каньлинский воин снова постепенно переместился к Таю, который вместе с Цянем и Сун двигался в хвосте кортежа. Сначала Чэнь переговорил с Сунь, потом его быстрая лошадка из табунов Богю поравнялась с Динлалом. «Мой господин», — сказал он, — «я не знаю откуда, но солдаты знают то, что им знать не следовало». «Что вы имеете в виду?» «Кто-то говорил с ними о перевале Тэн. Пока мы едем, слухи распространяются. Вторая армия стояла на перевале, господин. Эти люди будут гневаться и горевать». Подъехал Сыма Цянь. Сун сместила своего коня в сторону, чтобы освободить ему место. Дорога была широкой. Они ехали в ночи все четверо в ряд. «Они знают, кто отдал Сюбихаю этот приказ?» — спросил поэт. «Я думаю, да, мой господин». Лю Чэнь был неизменно учтив с поэтом. «Вы считаете, что это сделано намеренно? То, что они узнали об этом?» Голос Цяня был мрачен. Тай быстро взглянул на него. «Не знаю, мой господин, но, думаю, разумнее соблюдать осторожность на почтовой станции». Он бросил взгляд на Тая. «Мой господин, я узнал, что ваш уважаемый брат едет в другой карете. Я подумал, что вы захотите знать об этом». Уважаемый брат Тая никогда не был хорошим наездником, к сожалению, их отца, а теперь, несомненно, и подавно. Но Шэньлю был чрезвычайно умным, трудолюбивым, честолюбивым, точным, обладающим даром предвидения и дисциплинированным человеком. Он бы никогда не позволил Вэнь Чжоу послать тот приказ на перевал Тэн. Тай был уверен в этом. Так же хорошо, как и то, почему Люй мог отправить их сестру к варварам, он понимал, что Лю не отдал бы Сюйбихаю приказ покинуть перевал и вступить в бой. Теперь канлинские телохранители окружили его плотной группой. Очевидно, кто-то отдал такое распоряжение. Тай посмотрел вперед на ближайшую к ним карету. В ней сидел император Катая и ехал в ночь. Бежал в ночь. Неужели мир действительно пришел к этому? Тай знал, что это возможно, что так уже было раньше. Он ведь изучал тысячелетнюю историю, готовясь к экзаменам, не так ли? Знал наследие своего народа, темное и сверкающее. Знал о гражданских войнах, об убийствах во дворцах, о резне на полях сражений, о сожженных и разграбленных городах. Но не думал, что ему придется пережить все это. Ему вдруг с опозданием пришло в голову, что почти всех обитателей двора и членов императорской семьи, детей, внуков, советников, наложниц, бросили сегодня ночью, предоставив им спасаться, как смогут, или встретиться с Рошанем, когда он придет. И еще в Синане 2 миллиона жителей. Беззащитных. У него сжалось сердце. «Будь очень осторожна», — написал он Капелле. Очень он ей этим помог. Что ей делать? Что вообще можно сделать? Получит ли она хотя бы его послание через того сагбенного человека на улице? Он оставил там 2 канлинских воинов для нее. По крайней мере, это он сделал. У него опять пересохло во рту, заставив сплюнуть в пыль у дороги. Тянь протянул ему флягу с вином. Не говоря ни слова, Тай выпил. Самую малость. Несомненно, прежде всего, ему необходимо сохранить ясную голову. Он посмотрел вперед. Вэнь Чжоу все еще ехал во главе кортежа. Его, освещенного факелами, легко было разглядеть на великолепном черном коне. Его выправке в седле можно было позавидовать. «Прирожденный наездник», — так о нем говорили. Пока они ехали, становилось все светлее. Все звезды, кроме самых ярких, исчезли. Потом пропали и они. Отдельные деревья справа обрели очертания, как и поля со спелым летним зерном по другую сторону от дороги. Факелы погасили и выбросили. Конец ночи. Утро. Мягкое и ясное. Тай оглянулся. Редкие облака на востоке, подсвеченные снизу. Бледно-розовые, бледно-желтые. Он заметил, как между деревьями мелькнуло что-то синее и яркое. Потом еще раз. Озеро. Впереди и справа. Они подъехали к развилке дороги, которая вела вдоль берега к изысканной роскоши горячих источников Мавая. Там нефрит и золото, алебастр и слоновая кость, привезенные по великому шелковому пути, фарфор, безупречный шелк, мраморные полы и колонны, стены из сандалового дерева, в комнатах, мастерски расписанные экраны и искусно приготовленные редкие блюда дальних стран. Музыка. Не сегодня. Они проехали дальше по дороге, мимо развилки, вдоль берега озера, где так часто ездил этот двор, и вскоре после этого они прибыли на почтовую станцию с ее внутренним двором и конюшнями. Вперед послали всадников. Их ждали. Офицеры и служащие станции собрались во дворе. Некоторые отвешивали тройные поклоны, другие уже распростерлись в пыли. Все явно пребывали в ужасе от того, что их император внезапно вот так оказался среди них. Грохот колес карет, топот коней и громко отданные приказы. Затем странная, напряженная, почти полная тишина, когда они остановились. Пели птицы. Тай это запомнил. Было летнее утро. Карета императора остановилась прямо перед дверями станции. Это была красивая почтовая гостиница «Умовая», так близко от Синания и очень близко от горячих источников и загородных поместья аристократов, и от гробниц императорской семьи. Дверцу кареты открыли, и он увидел выходящего из нее императора. Августейший император Тайцзу был одет в простой белый шелк с черным поясом и со шляпой на голове. Вслед за ним, в ярко-синем дорожном платье, украшенном маленькими золотыми цветочками, вышла Цзянь. Они вдвоем поднялись по трем ступенькам на крыльцо станции. Было очень тревожно видеть шагающего императора. Его всегда носили на носилках. Его ноги редко касались земли даже во дворце, и уж, конечно, не должны были касаться ее здесь, в пыли гостиничного двора. Тай огляделся и увидел, что ни его одного встревожило это зрелище. Вэй Сун кусала губы. Слишком многое изменилось за одну ночь, и слишком быстро. Мир стал другим, — подумал он, — не таким, каким был, когда они ложились спать. На крыльце император обернулся. Тай не ожидал, что он это сделает, и окинул мрачным взглядом собравшихся во дворе. Быстро поднял руку, потом повернулся и вошел в дом. Как видел Тай, он держался очень прямо и ни на кого не опирался. И он не был похож на спасающегося бегством человека, потерявшего милость небес. Цзянь вошла следом. Первый министр и принц последовали за ними, передав своих коней слугам, и быстро поднялись по ступенькам. Они не смотрели друг на друга. Слуга открыл дверцу второй кареты. Тай увидел, как оттуда вышел его брат и тоже вошел в здание станции. Три других мандарина шли за ним. Двери почтовой станции закрылись. Во дворе наступила пауза, полная тревоги. Никто не понимал, что делать дальше. Тай отдал поводья Динлалу конюху, приказав напоить и накормить коня и обтереть его досуха. Потом неуверенно поднялся на крытое крыльцо и остановился сбоку. Цянь пошел вместе с ним, а потом подошли Сун и пять каньлинских воинов и встали неподалеку. Сун держала лук, колчан со стрелами висел у ее бедра. И другие воины тоже держали луки.